Глава третья. Древность цивилизации. Современный человек, обращающий взор к самым древним истокам, подобен путнику, который ждет рассвета в незнакомой стране. Ему кажется, что на фоне зари выступят голые утесы или одинокие вершины. Но из ночи встают темные громады городов, древних и огромных, как жилища великанов, где каменные звери выше пальмы, статуи в 10 раз выше человека, гробницы поднимаются к звездам, а бородатые крылатые быки стерегут ворота храмов. Заря истории занимается над высокой, по всей вероятности, старой цивилизацией. Это говорит о многом и, в первую очередь, о том, как нелепы наши представления о доисторических предрассветных эпохах. Первые сведения, которые можно счесть достоверными и достаточными, говорят нам о Вавилоне и Египте. Государство Вавилония существовало на территории современного Ирака со 2-го тысячелетия до нашей эры по 539 год до нашей эры. Египет известен с конца 4-го тысячелетия до нашей эры. Случилось так, что именно эти могучие цивилизации древности свидетельствуют против распространенных предрассудков современности. Если мы хотим освободиться хотя бы от половины модной чепухи о кочевниках, пещерах и лесных стариках, присмотримся внимательно к Египту и Вавилону. Конечно, почти все мы, рассуждая о первобытном человеке, в действительности имеем в виду современного дикаря. Мы исповедуем прогресс и эволюцию, признавая, что немалая часть человечества не меняется вообще. Но даже если я признаю, что цивилизованный человек внезапно понесся вперед, я не пойму, почему человек нецивилизованный застыл на месте, словно его заколдовали. Мне кажется, дело обстоит проще. Современные дикари не могут быть точно такими же, как первобытные люди, хотя бы потому, что они не первобытны. Что-нибудь да случилось с ними, как и с нами, за тысячи лет существования. Что-нибудь они да испытали, каким-нибудь влиянием да подвергались, даже если это и не пошло им на пользу. Что-что, а среда у них была, и мы вправе предположить, что они приспосабливались к ней, как требует этикет эволюции. Может быть, опыт их мал, и среда неувлекательна, но даже если ничего и не происходит, просто течет время, само однообразие действует на нас. Многие достойные доверия ученые подозревают, что дикари знали более высокую цивилизацию. Те, кому это кажется немыслимым, по-видимому, плохо представляют себе, как легко от цивилизации отвыкнуть. Да поможет им небо. Я очень боюсь, как бы они не узнали об этом на собственном опыте. Они с удовольствием расписывают сходство первых людей и современных людоедов, но все люди по той или иной причине вынуждены обходиться без так называемых благ цивилизации, во многом похожи. Если мы лишимся нашего оружия, мы станем делать лук и стрелы. Говорят, русские во время своего великого отступления дрались дубинами, однако будущий ученый ошибется, предположив, что русская армия 1916 года была ордой диких скифов. Честертон имеет в виду начавшееся в 1915 году отступление, в ходе которого русские войска оставили Польшу и большую часть Прибалтики. С таким же успехом можно сказать, что старик и младенец совершенно одинаковы. И младенец, и старик лысые, и младенец, и старик ходят плохо. Но если вы решите, что старик вот-вот ляжет на спину и засучит ногами, вас ждет разочарование. Точно так же первенец рода человеческого вряд ли был подобен во всем самым консервативным его представителям. В чем-то, скорее всего, во многом они совсем не похожи. Возьмем, к примеру, происхождение и природу власти. Я уже говорила о пресловутом старике, с которым так близко знаком Уэллс. Если мы посмотрим, что же действительно известно о первобытном вожде, мы сможем простить прекрасного писателя, лишь предположив, что он забыл, историю он пишет или фантастический роман. Никак не пойму, откуда он знает, что вождя называли именно так, или что никому не разрешалось трогать его копье и сидеть на его месте. Навряд ли археологи нашли копье с табличкой «Не трогать» или пышный престол с надписью «Только для старика». Навряд ли писатель и выдумывал. По-видимому, он честно положился на сомнительную параллель между первобытным человеком и современным дикарем. Быть может, в каких-то диких племенах не разрешают прикасаться к копью или сиденью вождя и даже зовут его стариком. Быть может, они взирают на вождя с суеверным страхом, и житейский опыт подсказывает мне, что он истинный деспот. Но нет никаких сведений о том, что первая земная власть была деспотией. Можно допустить и это, она могла быть чем угодно, ее вообще могло не быть». Но обычаи некоторых племен в XX веке ни в коей мере ничего не доказывают. Зато мы знаем из истории, что деспотия появляется в развитых, иногда высокоразвитых, очень часто в разлагающихся обществах, начавшихся с демократии. Деспотию почти можно определить словами «усталая демократия». Появляется она тогда, когда общество уже не способно к непрерывному бдению по праву, названному ценою свободы, и предпочитает, чтобы один страж стерег спящий город. Конечно, иногда деспот нужен для быстрых насильственных перемен, иногда он сам берет власть, так нередко бывало на Востоке. Но я не понимаю, почему султан должен появиться раньше всех других персонажей истории. Сила, основанная на оружии, нуждается хотя бы в том, чтобы это оружие было исключительным, а такое оружие появляется не сразу. Один человек может убить 20 из винтовки. Менее вероятно, что он перебьет их кремнем. Что до модных толков о сильнейшем, с большой буквы, это просто сказка о многоруком великане. 20 человек и в древности, и теперь скрутят самого сильного из сильных. Конечно, может случиться, что они не тронут его, потому что ему поклоняются. Но это совсем другое чувство, романтическое и даже мистическое, как поклонение мудрейшему или чистейшей. Жестокости и самодурству способствует другой дух, дух сложившегося, устоявшегося, нет, разложившегося и застоявшегося общества, как и следует из его прозвища «старик», правитель утративших молодость. Много вероятней, что первобытное общество было близко к истинной демократии. Даже сейчас относительно простые сельские общины очень демократичны. Демократия всегда прорывается сквозь хитросплетение цивилизации. Можно сказать, если хотите, что демократия – враг цивилизации, но помните, что многие выберут демократию, хотя бы потому, что не любят хитросплетений. Как бы то ни было, крестьяне, возделывающие собственную землю и выбирающие власть прямо под деревом, ближе всех к настоящему самоуправлению. Вполне вероятно, что такая простая мысль пришла в голову и самым простым первым людям. Даже если люди для нас не люди, непонятно, почему бы им начинать с деспотии. Даже если вы поборник эволюции и самый завзятый материалист, у вас нет причин считать, что первые люди не знали товарищества, известного мышам и воронам. Конечно, у них были вожаки, как у всякого стада, но это не значит, что у них была та бессмысленная раболепная угодливость, какую приписывают подданным старика. Наверное, там был кто-то, соответствующий, как сказал Теннисон, многолетней вороне, ведущей домой свою голосистую стаю. Цитата из стихотворения Альфреда Теннисона «Годы жизни» 1809-1892, Локсли Холл. Однако, если бы почтенная птица увлеклась подражанием султану, то стая не дала бы ей прожить слишком много лет, чтобы стать вожаком даже у животных и птиц мало одной силы. Нужно еще что-то, будь то привычность, которую люди зовут традицией, или опыт, который люди зовут мудростью. Не знаю, летят ли вороны за самой старой, но уверен, что они не летят за самой наглой. Зато я знаю другое. Быть может, из почтения к старости дикари слушаются самого старшего, но они не поклоняются самому сильному, ибо не так чувствительны, раболепны и слабы, как мы. Повторю еще раз. О первобытной власти, как и о первобытной вере, и о первобытном искусстве мы не знаем почти ничего, только строим догадки. Но предположить, что первобытные люди были демократичны, как балканские или пиренейские крестьяне, ничуть не смелее, чем приписать им самодурство турецкого султана. И горная деревушка, и восточный дворец современны. Они существуют и сейчас, но дворец напоминает скорее о конце и разложении, деревня – о начале и естественности. Вообще же я ничего не берусь утверждать, я просто разрешаю себе усомниться в современных утверждениях. Сами наши современники успешно отыскивают в прошлом демократию, когда нужно подкрепить притязания расы, нации или философии. Социалисты доказывают, что их идеал некогда был реальностью. Иудеи гордятся справедливостью ветхозаветных времен. Германофилы кичатся зачатками парламента, суда присяжных и многих других установлений у древних германцев. Кельтофилы, как и враги кельтов, ссылаются на то, что в кланах были и равенство, и справедливость. В каждой из этих теорий есть та или иная доля истины, и я подозреваю, что какое-то народовластие не было чуждо древним простым сообществам. Каждая из упомянутых школ допускает это, чтобы доказать то, что ему сейчас нужно. Но все они вместе принимают, что в древности царили не только жестокость и страх. Как бы то ни было, занавес поднимается в самый разгар игры. Очень трудно представить себе, что была история до истории. Но ничего бессмысленного здесь нет. Очень может быть, что эта история похожа на известную нам и отличается от нее только тем, что мы ее не знаем. Таким образом, она прямо противоположна многозначительной доистории, чьи сторонники смело проводят прямую от амебы к антропоиду и от антропоида к агностику и дают нам понять, что мы знаем все о весьма непохожих на нас существах. На самом же деле, вероятно, доисторические люди были очень похожи на нас, но мы ничего о них не знаем. Другими словами, самые древние источники свидетельствуют о временах, когда люди долго были людьми, мало того, долго были людьми цивилизованными. Источники эти не только упоминают, они принимают как должное царей, жрецов, вельмож, народные собрания. Мы не знаем, что было в мире до этого, но то немногое, что мы знаем, удивительно похоже на то, что происходит сейчас. Я думаю, мы не погрешим против логики или здравого смысла, если предположим, что в те неведомые века республики сменялись монархиями, монархии — республиками, мировые империи росли и распадались на маленькие страны, народы попадали в рабство и отвоевывали свободу. Мы найдем в доистории все то, что может быть, а может и не быть, прогрессом, но уж точно похоже на приключенческий роман. К сожалению, первые главы вырваны, и мы никогда их не прочтем. Точно так же мы вправе предположить, что в доисторические времена варварство и цивилизация существовали бок о бок, что тогда, как и сейчас, были цивилизованные общества, были и дикари. Считается, что все прошли через кочевничество, но точно мы знаем, что некоторые так из него и не вышли, и можем предположить, что некоторые в него не входили. Вполне вероятно, что с древнейших времен оседлый земледелец и кочевник-пастух отличались друг от друга, а хронологическая их расстановка – просто симптом того помешательства на прогрессе, которому мы обязаны многими заблуждениями. Предполагают, что все прошли через первобытный коммунизм, когда частной собственности не знали, но свидетельства лишь в отсутствии свидетельств. Собственность перераспределяли, вводили новые законы. Законы эти вообще бывали разными, но вера в то, что когда-то собственности не было, столь же сомнительна, как вера в то, что когда-нибудь ее не будет. Интересна она лишь одним. Даже самые смелые замыслы будущего нуждаются в авторитете прошлого, и революционер просто вынужден стать реакционером. Занятная параллель – так называемый феминизм. Вопреки лженаучным сплетням об умыкании женщин, все больше говорят о том, что в первобытности правили именно женщины, видимо, пещерные дамы с дубинкой. Это не более чем догадки, и постигает их странная судьба всех нынешних домыслов и предрассудков. Во всяком случае, это не история, об этом нет прямых свидетельств. Когда же доходит до них, мы видим, что цивилизация и варварство живут бок о бок. Иногда цивилизация поглощает варваров, иногда сама сползает к варварству и всегда содержит все то, что в более грубом, простом виде содержит варварство – власть, авторитет, искусство, особенно изобразительные, тайны и запреты, особенно связанные с полом, и какую-нибудь разновидность того, что я пытаюсь описать в этой книге, и все мы называем религией. Египет и Вавилон, два древних чудища, могут служить нам прекрасной моделью. То, что мы знаем о них, противоречит двум основным нашим предрассудкам. История Египта как бы нарочно придумана, чтобы доказать, что люди не начинают с деспотии по своей дикости, а кончают ею, приходят к ней, когда достаточно искушены или, что почти то же самое, опустошены. А история Вавилона показывает нам, что совсем не обязательно быть кочевником или членом коммуны, чтобы потом стать крестьянином или горожанином. Кирпичи Вавилона понятнее, чем дольмены, животные иероглифов понятнее наскальных оленей. Дольмены древние, Третье-второе тысячелетие до нашей эры – погребальные сооружения, распространенные в Средиземноморье. Ученый, расшифровавший мили иероглифов или клинописи, может поддаться искушению и прочитать слишком много между строк. Даже истинные авторитеты легко забывают, как обрывочны с трудом завоеванные сведения, но все же историю, а не доисторию, факты, а не домыслы, дают нам именно Египет и Вавилон. И среди фактов этих две истины, о которых я сейчас говорил. Египет. Зеленая лента вдоль реки, уходящая в багровую бесприютность пустыни. Давно еще в древности говорили, что он обязан своим происхождением таинственной щедрости и свирепой милости Нила. Первые известные нам египтяне живут цепочкой вдоль берега, и звенья этой цепочки – маленькие общины, связанные между собою. Там, где река разветвлялась в широком устье, жили несколько иначе, но это не должно заслонять главного. Более или менее независимые, хотя и связанные друг с другом общины, видимо, были достаточно развиты. Они знали что-то вроде геральдики, использовали изображение как общественный символ. Каждая плавала по реке под своим знаком, зверем или птицей. Геральдика же предполагает две очень важные вещи. Те самые, которые в совокупности зовутся благородным именем сотрудничества. Те самые, без которых нет крестьян и нет свободных людей. Искусство геральдики говорит о независимости. Человек или община вольны выбрать для себя символ. Наука геральдики говорит о взаимной зависимости. Люди и общины согласны признавать чужие символы. Здесь, в Египте, мы застаем согласие и сотрудничество свободных семейств, самый естественный образ жизни, который появляется всюду, где человек живет на собственной земле. При одном упоминании о птице или звере знаток мифологии, как во сне, откликнется «тотем». Мне кажется, в том и беда, что мы вспоминаем о тотеме автоматически, словно во сне. В моем поверхностном очерке я настойчиво, хотя и не совсем успешно, пытаюсь рассматривать вещи изнутри, идти где только могу от мысли, а не от термина. Стоит ли рассуждать о тотеме, если нам не ясно, что именно чувствует человек, у которого есть тотем? Ну хорошо, у них тотемы были, а у нас нет. Но значит ли это, что они больше любили животных или больше боялись? Если же любили, то как? Как дядюшка Римус братца волка, или как Франциск брата своего волка, или как Маугли своих братьев-волков? Франциск Ассизский обратился с проповедью к брату-волку, убеждая его отказаться от хищничества и заключить мир с людьми. Цветочки, раздел 21. Что ближе к тотему, британский лев или британский бульдог? А если боялись, на что был этот страх похож? На детский ночной страх или на страх Божий? Ни одна самая научная книга не ответила мне. Но к этому я еще вернусь. Сейчас же повторю, ранние египетские общины признавали чужие изображения животных, и это помогало им сотрудничать друг с другом. Видимо, общались они и в доистории, ибо с началом истории мы застаем это общение в полном разгаре. Именно поэтому понадобилось прибрежным общинам единое правление, росла власть правителя, и все дальше падала его тень. Не меньшей и, по-видимому, более древней властью пользовались жрецы. По всей вероятности, они были теснее связаны с ритуальными знаками, способствующими общению. Именно здесь, в Египте, может быть, впервые возникло то великое искусство, благодаря которому история отличается от доистории. Первые буквы – древнейшее письмо. Занимательные романы о древних могли бы стать занимательней. На них пала тень преувеличенной мрачности, намного превосходящей естественную печаль язычества. Причина этому – тот тайный пессимизм, благодаря которому первые люди кажутся тварью дрожащей, чье тело – комок грязи, душа – сгусток страха. Наши поступки и мысли – определяет вера, особенно когда мы ни во что не верим. Именно потому все первоначальное и простое представляется нам дурным. Книги о древности кишат вымышленными сценами из жизни ассирийцев или египтян, застывших и размалеванных, словно их изображения. Но авторы этих книг не попытались представить, каково было впервые увидеть то, что стало для нас привычным. Они не видят человека, который узнает огонь, как ребенок открывает фейерверк. Не видят человека, который играет колесом, как мальчишка, смастеривший телеграф. Они не пытаются вдохнуть дух юности в свои рассказы о юности мира, и потому, конечно, у них нет шуток. А очень и очень возможно, что великое искусство письма началось именно с шутки.